Глава 9. На верхах. Идиллия кончается. Наше по лагерным масштабам идиллическое житье на третьем лагпункте, к сожалению, оказалось непродолжительным. Виноват был я сам. Не нужно было запугивать заведующего снабжением теориями троцкистского загиба, да еще в применении оных теорий к получению сверхударного обеда. Не нужно было посылать начальника колонны в нехорошее место. Нужно было сидеть, как мышь под метлой, и не рыпаться. Нужно было сделаться как можно более незаметным. Как-то поздно вечером наш барак обходил начальник лагпункта, сопровождаемый почтительной фигурой начальника колонны, того самого, которого я послал в нехорошее место. Начальник лагпункта величественно проследовал мимо всех наших клопиных дыр. Начальник колонны что-то вполголоса объяснил ему и многозначительно указал глазами на меня с Юрой. Начальник лагпункта бросил в нашу сторону неопределенно недоуменный взгляд, и оба ушли. О таких случаях говорится, мрачное предчувствие сжало его сердце. Но тут и без предчувствий было ясно. Нас попытаются сплавить, возможно, более скорострельном порядке. Я негласно и свирепо выругал самого себя и решил на другой день предпринять какие-то еще неясные, но героические меры. Но на другой день утром, когда бригады проходили на работу мимо начальника лагпункта, он вызвал меня из строя и подозрительно спросил, чего это я так долго околачиваюсь на третьем лагпункте. Я сделал вполне невинное лицо и ответил, что мое дело маленькое, раздержит, значит, у начальства есть какие-то соображения по этому поводу. Начальник лагпункта с сомнением посмотрел на меня и сказал, что нужно будет навести справки. Наведение справок в мои расчеты никак не входило. Разобравшись в наших требованиях, нас сейчас же вышибли бы с третьего лагпункта куда-нибудь хоть и не на север, но мои мероприятия с сонными требованиями не принадлежали к числу одобряемых советской властью деяний. На работу в этот день я не пошел вовсе и стал неистово бегать по всяким лагерным заведениям. Перспектив был миллион. Можно было устроиться плотником в одной из бригад, переводчиками в технической библиотеке управления, переписчиками на пишущей машинке, штатными грузчиками на центральной базе снабжения, лаборантом в фотолаборатории и еще в целом ряде мест. Я попытался было устроиться в колонизационном отделе. Этот отдел промышлял расселением вольно ссыльных крестьян в Карельской тайге. У меня было некоторое имя в области туризма и краеведения, и тут дело было на мази. Но все эти проекты натыкались на сократительную горячку. Эту горячку нужно было переждать. «Придите-ка я так через месяц, обязательно устроим». Но меня месяц никак не устраивал. Не только через месяц, а и через неделю мы рисковали попасть в какую-нибудь сегежу. А из сегежи, как нам это уже было известно, никуда не сбежишь. Кругом трясины, в которых не то что люди, а и лоси тонут. Решил тряхнуть своей физкультурной стариной и пошел непосредственно к начальнику культурно-воспитательного отдела, КВО, товарищу Корзуну. Товарищ Корзун, слегка горбатый и маленький человек, встретил меня чрезвычайно вежливо и корректно. «Да, такие работники нам нужны. А статьи ваши?» Я ответил, что статьями хвастаться нечего, 58.6 и прочее. «Ничего не выйдет. Ваша работа по культурно-воспитательной линии, да еще в центральном аппарате КВО, абсолютно исключена. Не о чем и говорить». Через месяц тот же товарищ Корзун вел упорный бой за то, чтобы перетащить меня в КВО, хотя статьи мои за это время не изменились. Но в этот момент такой возможности товарищ Корзун еще не предусматривал. Я извинился и стал уходить. «Знаете что?» — сказал мне Корзун вдогонку. «Попробуйте-ка вы поговорить с Динамо. Оно лагерным порядком не подчинено, может, что и выйдет. Динамо. Динамо — это пролетарское спортивное общество войск и сотрудников ГПУ. В сущности, один из подотделов ГПУ. Заведение отвратительное в самой высокой степени, даже и по советским масштабам. Официально оно занимается физической подготовкой чекистов. Неофициально оно скупает всех маломальски выдающихся спортсменов СССР и, следовательно, во всех видах спорта занимает в СССР первое место. Какому-нибудь Иванову, подающему надежды в области голкиперского искусства, подходит эдакий жучок, то есть специальный штатный вербовщик-скупщик, и говорит... Переходите к нам, товарищ Иванов. Сами понимаете, паёк, ставка, квартира. Перед квартирой устоять трудно, но если паче чаяния Иванов устоит даже и перед квартирой, жучок подозрительно говорит. Что, стесняетесь под чекистской маркой выступать? Да, придется вами поинтересоваться. «Динамо» выполняет функции слежки в спортивных кругах. «Динамо» занимается весьма разносторонней хозяйственной деятельностью. Строит стадионы, монополизировало производство спортивного инвентаря. Имеет целый ряд фабрик, и все это строится и производится исключительно трудом каторжников. «Динамо» в корне подрезывает всю спортивную этику. Морально то, что служит целям мировой революции. На мировой спартакиаде 1928 года я в качестве судьи снял с беговой дорожки одного из динамовских чемпионов, который с заранее обдуманным намерением разодрал шипами своих беговых туфель ногу своего конкурента. Конкурент выбыл из спортивного фронта навсегда. Чемпион же, уходя с дорожки, сказал мне: «Ну, мы еще посмотрим». Тот же день вечером я получил повестку в ГПУ. Невеселое приглашение. В ГПУ мне сказали просто, чтобы этого больше не было. Этого больше не было. Я в качестве судьи предпочел больше не фигурировать. Нужно отдать справедливости «Динамо». Своих чемпионов оно кормит блестяще. Это один из секретов спортивных успехов СССР. Иногда эти чемпионы выступают под флагом профсоюзов, иногда под военным флагом, иногда даже от имени промысловой кооперации, в зависимости от политических требований дня. Но все они прочно закуплены «Динамо». В те годы, когда я еще мог ставить рекорды, мне стоило больших усилий отбояриться от приглашений «Динамо». Единственной возможностью было прекратить всякую тренировку, по крайней мере официальную. Потом наши дружественные отношения с «Динамо» шли все ухудшаясь и ухудшаясь. Если я сел в лагерь не из-за «Динамо», то это во всяком случае не от избытка симпатий ко мне со стороны этой почтенной организации. В силу всего этого, а также и статей моего приговора, я в «Динамо» решил не идти. Настроение было окаянное. Я зашел в кабинку монтеров, где Юра и Пиглица сидели за своей тригонометрией, а Мухин чинил валенок. Юра сообщил, что его дело уже в шляпе, и что Мухин устраивает его монтером. Я выразил некоторые сомнения. Люди покрупнее Мухина ничего не могут устроить. Мухин пожал плечами. «А мы люди маленькие, так у нас это совсем просто. Вот сейчас перегорела проводка у начальника третьей части, так я ему позвоню, что никакой возможности нету. Все мастера в дежурстве, не хватает рабочих рук. Посидит вечер без света, какое угодно требование подпишет». Стало легче на душе. Если даже меня попрут куда-нибудь, а Юра останется, останется и возможность через медгорских знакомых вытащить меня обратно. Но все-таки. По дороге из кабинки я доложил Юре о положении дел на моем участке фронта. Юра взъелся на меня сразу. «Конечно, нужно идти в «Динамо», если там на устройство есть хоть один шанс из 100. Мне идти очень не хотелось. Так мы с Юрой шествовали и ругались. Я представил себе, что даже в удачном случае мне не без злорадства скажут: «Ага, когда мы вас звали, вы не шли», ну и так далее. Да и шансы-то были нулевые. Впоследствии оказалось, что я сильно недооценил большевистской реальности и некоторых других вещей. Словом, в результате этой перепалки я уныло поволокся в «Динамо». Товарищ Медовар. На территории вольного городка расположен динамовский стадион. На стадионе низенькие деревянные домики, канцелярии, склады, жилища служащих. В первой комнате бильярдный зал. На двери второго надпись «Правление Динамо». Вхожу. Очки запотели, снимаю их и, почти ничего не видя, спрашиваю: «Могу я видеть начальника учебной части?» Из-за письменного стола поднимается некто туманный и, уставившись на меня, некоторое время молчит. Молчу и я, и чувствую себя в исключительно нелепом положении. Некто туманный разводит руками. «Елки-палки, или, говоря вежливее, сапен-батон, какими вы путями, товарищ Солоневич, сюда попали? Или это, может быть, вовсе не вы?» «По-видимому, это я, а попал, как обыкновенно, по этапу». «И давно? И что вы теперь делаете?» «Примерно месяц. Чищу уборные». «Ну, это же, знаете, совсем безобразие. Что, вы не знали, что существует в ББК отделение «Динамо»? Словом, с этой секунды вы состоите на службе в пролетарском спортивном обществе «Динамо». О должности мы поговорим потом. Ну, садитесь, рассказывайте». Я протер очки. Передо мною фигура мне вовсе неизвестная, но во всяком случае ясно выраженный одессит. Его собственная мамаша не могла бы определить процент турецкой, еврейской, греческой, русской и прочей крови, текущей в его жилах. На крепком туловище дубовая шея. На шее жуликовато добродушная и энергичная голова, покрытая густой черной шерстью. Где-то я мог его видеть, понятия не имею. Я сажусь. Насчет моей работы в «Динамо» дело, мне кажется, не так просто. Мои статьи... А плевать нам на ваши статьи. Очень мне нужны ваши статьи. Я о них даже и спрашивать не хочу. Что вы, будете толкать штангу статьями или вы будете толкать ее руками? Вы раньше рассказывайте. Я рассказываю. Ну, в общем, все в порядке. Страницы вашей истории перевертываются дальше. Мы здесь такое дело развернем, что Москва ахнет. На начальника лагпункта вы можете наплевать. Вы же понимаете, у нас председатель сам Успенский, начальник ББК. Заместителем его Радецкий, начальник третьего отдела, лагерное ГПУ. Что нам УРО? Плевать мы хотели на УРО. Я смотрю на начальника учебной части и начинаю соображать, что, во-первых, за ним не пропадешь, и что, во-вторых, он собирается моими руками сделать себе какую-то карьеру. Но кто он? Спросить неудобно. А жить с сыном будете здесь, мы вам отведем комнату. Ну да, конечно же, и сына вашего тоже устроим. Это же, знаете, если «Динамо» за что-нибудь берется, так оно это устраивает на «Бене Мунес». Видишь, честное слово. А вот, кстати, и Батюшков идет. Вы не знакомы с Батюшковым? В комнату вошел крепкий, по-военному подтянутый человек. Это был Федор Николаевич Батюшков, один из лучших московских инструкторов, исчезнувший с московского горизонта в связи с уже известной политизацией физкультуры. Мы с ним обмениваемся подходящими к данному случаю междометиями. «Так», — заканчивает батюшка в своей междометии. «Словом, как говорится, все дороги ведут в Рим, но главное, сколько?» 8. Статьи. 58.6 и так далее. «И давно вы здесь?» «Рассказываю». «Ну уж это вы, Иван Лукьянович, извините, это просто свинство. Если вам самому доставляет удовольствие чистить уборное, ваше дело. Но ведь вы с сыном. Неужели вы думали, что в России есть спортивная организация, в которой вас не знают? В мире есть солидарность классовая, национальная, но я не знаю, какая еще. Но превыше спортивной солидарности нет ничего. Мы бы вас в два счета приспособили бы». «Вы, Федор Николаевич, не суйтесь», — сказал начальник учебной части. «Мы уже обо всем договорились». «Но вы договорились, а я поговорить хочу. Эх, и заживем мы тут с вами. Будем, во-первых...» Батюшка загнул палец. «Играть в теннис. Во-вторых, купаться. В-третьих, пить водку. В-четвертых, кажется, ничего». «Послушайте, батюшков», — официальным тоном прервал его начальник учебной части. «Что вы себе в самом деле позволяете? Ведь работа ж есть». «Ах, плюньте вы на это, к чертовой матери, Яков Самойлович! Кому вы будете рассказывать? Ивану Лукьяновичу? Да он на своем веку 100 000 всяких спортивных организаций ревизовал. Что он не знает? Еще не хватало бы, чтобы мы друг перед другом дурака валять начали. Вид, конечно, нужно делать». «Ну да, вы понимаете», — несколько забеспокоился начальник учебной части. «Понимаете, нам нужно показать класс работы». «Но само собой разумеется, делать вид — это единственное, что мы должны будем делать. Да вы уж будьте спокойны, Яков Самойлович. Иван Лукьянович тут такой вид разведет, что вы прям в члены ЦК партии попадете. Верхом ездите? Нет? Ну, так я вас научу. Будем вместе прогулки делать. Вы, Иван Лукьянович, конечно, может быть, не знаете, а может быть и знаете, что приятно увидеть человека, который за спорт дрался всерьез. Мы же, низовые работники, понимали, что кто-кто, уж Солоневич, работал за спорт всерьез. По совести. Это не то, что Медовар. Медовар просто спекулирует на спорте. Почему он спекулирует на спорте, а не презервативами, понять не могу». «Послушайте, батюшков», — сказал Медовар, — «идите вы ко всем чертям, уж очень много вы себе позволяете». «А вы не орите, Яков Самойлович, я ведь вас знаю. Вы просто милейший души человек. Вы сделали ошибку, что родились перед революцией Медоваром, а не 1000 лет назад и не багдадским вором». «Тьфу», — плюнул Медовар, — «разве с ним можно говорить? Вы же видите, у нас серьезный разговор, а это пьяная рожа». «Я абсолютно трезв. И вчера, к сожалению, был абсолютно трезв». «На какие же деньги вы пьянствуете?» — удивился я. «Вот на те же самые, на которые будете пьянствовать и вы. Великая тайна лагерного блата. Не будете? Это оставьте. Обязательно будете. В общем, через месяц вы будете ругать себя за то, что не сели в лагерь на 5 лет раньше, что вы были дураком, трепали нервы в Москве и все такое. Уверяю вас, самое спокойное место в СССР — это Медгорская «Динамо». Не верите? Ну, поживете, увидите.